Юсякая была в очень хорошем настроении после того, как заработала 300 тали и чрезвычайно ценный нефритовый кулон. На этот раз ей едва удалось проявить великодушие, но человек, о котором шла речь, вовсе не был благодарен. После попытки убедить его, упрямство третьего молодого господина Чжоу проявилось в полной силе, и он категорически не согласился с ней. Главный менеджер ресторана Чжинсю увидел, что эти двое зашли в тупик. Он очень хорошо знал личность своего босса, поэтому начал уговаривать Юсиакао. «Мисс Юй, не смущайтесь, что взяли у нас 300 тали. В конце концов, мы же бизнесмены. Используя ваш рецепт, ресторан Чжинсю может очень скоро вернуть эти деньги и даже получить прибыль более 300 тали. Если вы не возьмете эти деньги, это будет фактически наша потеря». Юсиакао увидела, что третий молодой мастер Чжоу настроен решительно и уже принял решение. Она немного подумала, а потом сказала: «Раз уж ты так говоришь, то я дам тебе еще другой рецепт. За эти два рецепта дайте мне 500 тали. В будущем я, возможно, смогу придумать еще больше новых рецептов, если ресторан Чжинсю нуждается в них. Они нам нужны, они нам очень нужны». Третий молодой мастер Чжоу нетерпеливо выпалил свои мысли, прежде чем главный управляющий успел ответить. Третий молодой мастер Чжоу безоговорочно доверял кулинарным талантам Юсиакао, поскольку она могла превращать ингредиенты, к которым другие люди не прикасались, такие как свиная голова и потроха, в пищу, которую люди требовали. Было очевидно, что она могла сделать то же самое с другими ингредиентами. Если свиную голову и потроха можно превратить в восхитительную тушеную пищу, то что она сможет сделать с обычными или даже самыми качественными ингредиентами? Когда ресторан Чжинсю только что был основан, владельцы ресторана Фулинь вступили в сговор с несколькими небольшими ресторанами, чтобы вытеснить их из бизнеса. В то время все известные рестораны в городе Тангу уже имели своих постоянных клиентов. Что касается ресторана Чжинсю, то можно сказать, что они просто пытались выжить на окраинах ресторанного мира. Кроме того, семья Чжоу также превратила успех этого ресторана в испытание для третьего молодого мастера Чжоу. Когда ресторан Чжинсю был подавлен их конкурентами, семья вообще не вмешивалась. Это сделало владельцев ресторана Фулин еще более безудержными и наглыми. Нетрудно было представить себе, с какими трудностями они столкнулись. Все изменилось, когда появилась Юсиакао. Именно тогда они смогли выдвинуть новое блюдо – овощи с устричным соусом. Одного этого было достаточно, чтобы ресторан Чжинсю показал свои таланты среди всех других, более старых ресторанов. Кроме того, это помогло им привлечь некоторых постоянных клиентов другого ресторана, и теперь они были постоянными посетителями ресторана Чжинсю. Благодаря этому ресторан Чжинсю смог пустить свои корни в городе Тангу и теперь стремится стать одним из лучших ресторанов. Третий молодой мастер Чжоу твердо верил, что с рецептом тушеной пищи Юсиакао и ее другим, неизвестным рецептом ресторан Чжинсю сможет стать лучшим рестораном во всем городе Тангу. Тот самый, который не смог бы превзойти ни один другой ресторан. В будущем, кто должен был заботиться о ресторане Фулин или других? Ни один из них не смог бы конкурировать с рестораном Чжинсю. Кроме того, амбиции Чжоу Цзысу выходили далеко за рамки трех участков земли, на которых стоял город Тангу. В его сердце было гораздо больше мест, которые ему нужно было завоевать. Они уже начали строить ресторан Чжинсю в столице. Если они хотели стать признанным, знаменитым рестораном в столице, то им было недостаточно полагаться только на овощи с устричным соусом. Однако теперь, когда у них были два новых рецепта от Юсиакао, он полагал, что теперь у них может быть больше шансов. Поэтому он должен был иметь хорошие отношения с этим одаренным шеф-поваром, Юсиакао, у которой были таланты, которые он мог только искать, но никогда не получить. «Не надо так волноваться. Успокойся, успокойся». Юсиакао посмотрела на него с яркой улыбкой на лице, которая заставила Чжоу Цзысу почувствовать, что он ведет себя как глупый маленький мальчик. Более того, это давало ему ощущение, что человек перед ним был не просто девятилетней маленькой девочкой. Юсиакао встала на цыпочки и похлопала его по плечу. «С такими хорошими отношениями между нами двумя, как я могу не думать о тебе, когда буду придумывать новые рецепты в будущем? Быстро принеси бумагу и кисточку. После того, как ты закончишь записывать рецепт, у меня все еще есть другие дела». После того, как третий молодой мастер Чжоу закончил готовить свою кисть и бумагу, Юсиакао продиктовала ингредиенты и методы приготовления жареного цыпленка фулицзи. Чжоу Цзису позаботился о том, чтобы записать каждую деталь, и был сосредоточен на своей задаче. После этого Юсиакао усмехнулась. У этой курицы будет блестящая внешняя оболочка, нежное белое мясо, изысканный вкус, богатый аромат. Мясо будет падать с костей и будет иметь богатый вкус, не будучи жирным. Если жевать кость, то она будет иметь восхитительный вкус. Кроме того, если вы попытаетесь снять ногу с вареной курицы, когда она горячая, все мясо отвалится. С точки зрения сочетания его с другими продуктами, как холодные, так и горячие блюда будут хорошо дополнять его. Услышав, как вы представляете это блюдо, я чувствую, как слюна скапливается во рту. Чжоу Цзису причмокнул губами, а затем на его лице появилось ошеломленное выражение. «Сиакао, я не ожидал, что ты сможешь так красноречиво говорить о еде». «Хи-хи». Сухо рассмеялась Юсиакао и затем сказала. «Я просто выплевываю то, что я запомнила раньше, вот и все. Я больше не буду скрывать это от тебя. Я случайно наткнулась на фрагмент поваренной книги и выучила из нее пару рецептов. Ах ты, ты много говоришь». Но трудно сказать, что правда, а что ложь. Не имеет значения, откуда ты узнала эти рецепты. Я только надеюсь, что ресторан Чжэньсю станет твоим единственным деловым партнером отныне и в будущем. У Чжоу Цзису была обаятельная улыбка на лице, и было очевидно, что этот 13-летний или 14-летний юноша имел потенциал вырасти в опустошительно красивого парня в будущем. Ошибаешься. Юсиакао хитро улыбнулась. Ты должен сказать, что ты... Третий молодой мастер Чжоу, будешь только моим деловым партнером, и никто другой. Ладно, я, Чжоу Цзису, обещаю тебе это. Торжественно поклялся Чжоу Цзису. Юсиакао расхохоталась. То, как ты говоришь, звучит так, как будто ты пытаешься сбежать. Цаир. Юйхай чувствовал себя беспомощным перед своей младшей дочерью. Может быть, это то, что должна говорить маленькая девочка. Когда они вернутся домой, ему действительно нужно будет... чтобы ее мать научила ее некоторым манерам. «Хорошо, теперь мы можем закончить наш разговор. Снаружи нас все еще кто-то ждет». Юсиакао поняла, что она нечаянно сказала что-то неуместное, поэтому она высунула язык. «Если у вас возникнут какие-то проблемы с приготовлением тушеной пищи или жареной курицы, не стесняйтесь найти меня. Я гарантирую, что тот, кого я учу, сможет сделать это». «Ладно». Чжоу Цзису яростно закивал головой. «Ах да. Третий молодой господин Чжоу, у тебя есть много связей, ты можешь иметь в виду, что я ищу некоторые хорошие, плодородные земли вокруг города Тангу. Если есть кто-то, кто продает их, дай мне знать, хорошо. Прямо сейчас у нас нет недостатка в деньгах, так что до тех пор, пока цена справедлива, и общая стоимость составляет менее 800 тэлей, мы определенно можем рассмотреть ее, поскольку ее отец не мог отправиться в горы». А также не имел лодки, чтобы выйти в море, то им нужно было купить немного больше сельскохозяйственных угодий. Даже если ее собственная семья не использовала ее для посадки, они все равно могли сдавать ее в аренду другим людям и получать приличный доход. Чжоу Цзису что-то пробормотал себе под нос, а затем сказал, «Как ты думаешь, твоя семья сможет справиться с таким количеством земли после того, как ты ее купишь?» Земля вокруг города Тангу была высокого качества, с плодородной почвой. Обычно участок земли в этом районе продавался по 8-9 тэлей за штуку. Зима в этом году выдалась особенно суровой, а до весны было еще далеко. Поэтому неудивительно, что нашлось много желающих продать землю по ценам ниже обычных. Имея 800 тэлей, они, вероятно, могли бы купить больше сотни участков лучшей доступной земли. Насколько он понимал, из всех людей в семье Юсиакао единственным взрослым мужчиной в расцвете сил был Юйхай, но даже у него была травма ноги. Почему она думала, что ее семья сможет использовать всю эту землю? Если моя семья не справится с этим, мы просто сдадим ее. Мы можем нанять несколько фермеров-арендаторов для обработки земли. Это должно сработать. Ах, когда она подумала, что ее семья скоро станет землевладельцами, Сиакао почувствовала внутренний восторг. Однако Чжоу Цзису слегка покачал головой и неодобрительно ответил. «Покупая землю, чтобы сдать ее в аренду, сколько времени вам потребуется, чтобы вернуть свой капитал? Послушай моего совета, это не так хорошо, как покупать лавку. Независимо от того, Решите ли вы использовать ее для своего собственного бизнеса или сдать в аренду кому-то другому, она даст вам лучшую отдачу от ваших инвестиций, чем покупка сельскохозяйственных угодий. Купить лавку, но кто в городе Тангу будет продавать киоски, расположенные в хорошем месте? Если место плохое, то мы не можем брать хорошую арендную плату. Юсиакаа тоже подумывала о покупке магазинного ларька, но все хорошие места нельзя было купить только за деньги. Чжоу Цзысу растягивал слова. «Кто сказал тебе купить лавку в городе Тангу? У меня есть определенная информация о том, что правительство планирует провести большой строительный проект в доках, чтобы превратить их в самую большую гавань на севере. Ходят слухи, что из-за того, что им трудно собрать достаточно средств, они заранее продадут несколько лавочных киосков. Таким образом, вполне вероятно, что эти пустые магазины будут расти в цене с течением времени. Тебе не нужно больше ничего говорить, чтобы ты поняла». Глаза Юсиакаа сразу же загорелись, когда она услышала, что сказал Чжоу Цзысу. Правительство хотело развивать доки, это был единственный в жизни шанс, дарованный небом. Прилавки магазинов, проданные заранее, определенно не будут слишком дорогими. После того, как строительство порта будет завершено, тогда эти пустые киоски магазинов определенно взлетят в цене. Каков был лучший способ заработать деньги в 20 веке? Спекулируя недвижимостью, ах, если бы она могла ухватиться за этот шанс, то один ларек магазина определенно можно было бы перепродать более чем в два раза дороже покупательной цены. Ладно, тогда мы купим киоск магазина. Юсиакаа уже собиралась закрыть сделку, когда ее прервал отец. Цаир, как насчет того, чтобы сначала пойти домой и обсудить это с твоей матерью? О, это моя вина, я слишком разволновалась и забыла спросить твоего мнения, отец. Отец, ты предпочитаешь покупать сельхозугодья или прилавки? Юсиакаа внезапно осознала, что истинный глава ее семьи находится прямо рядом с ней. Она действительно слишком увлеклась, чтобы пренебречь мнением собственного отца. Юйхай немного помолчал, прежде чем ответил. Цаир, технически, поскольку ты была тем, кто заработал эти 800 тайли, ты должна была принимать все решения. Однако ты все еще довольно молода, так что как твой отец я просто хочу напомнить тебе немного эта штука с доками. Ты думаешь, что это надежно? В конце концов, это не маленькая сумма денег. Что делать, если... Вполне логично, что у тебя есть некоторые опасения, дядя Юй. Однако я лучший друг сына окружного судьи Ву. Уездный магистрат Ву, естественно, должен помочь императорскому посланнику из столицы справиться со строительством гавани. Официальные документы уже отправлены в канцелярию магистрата. Таким образом, ты должен расслабиться. Я абсолютно не позволю тебе вкладывать свои деньги во что-то, что потерпит неудачу. Чжоу Цзису явно был очень уверен в этой идее и тщательно все продумал. Юсиакаа пыталась убедить своего отца. Отец, я думаю, что покупка киосков в доках это хорошая идея. С самой большой гаванью на севере здесь, в будущем, безусловно, будет гораздо больше людей, чем сейчас в городе Тангу. Мы абсолютно не потеряем деньги, покупая эти магазины. Сейчас мы находимся во власти погоды, когда продаем тушеную пищу, так что это довольно утомительно. Если бы у нас был магазин, то мы могли бы сделать наш бизнес тушеной еды еще больше. Кто знает, может быть, через несколько лет наш магазин тушеной еды станет даже более известным, чем ресторан Чжэньсю третьего молодого мастера Чжоу. Дядя Юй, Сиакаа права. Даже если вы не используете его для создания тушеного продовольственного магазина, с тем, насколько большой будет новая гавань, вы определенно можете заработать по крайней мере от 3 до 5 сотен талей прибыли от магазина. На эти деньги вы определенно можете купить столько сельскохозяйственных угодий, сколько захотите. Как думаете, это того стоит? С точки зрения захвата бизнес-возможностей, Чжоу Цзису был определенно одним из лучших вокруг. Когда он услышал мнение этих двоих, Юйхай также почувствовал, как его сердце пропустило удар. Он сжал руку в кулак и стиснул зубы, прежде чем принять решение. «Давай используем все 800 тайли, чтобы купить лавки. Цаир, тебе нужно мысленно подготовиться на тот случай, если все это пойдет наперекосяк, тебе нельзя будет плакать». Юсиакаа закатила глаза и заметила. «Если он идет на юг, то он идет на юг. Когда ты занимаешься бизнесом, иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. В этом нет ничего нового. С другой стороны, даже если нам так не повезет, будет то же самое, Если бы мы не заработали сегодня никаких денег, больше мы ничего не потеряем. Чжоу Цзису не ожидал, что отец и дочь будут так легко приспосабливаться к деньгам, тем более что они оба выросли в нищете. Его впечатление о семье Юй улучшилось еще на одну ступеньку, и он мягко усмехнулся. «Я определенно смею поручиться за это деловое предприятие. Вы абсолютно ничего не потеряете. Если вы действительно проиграете в этом, тогда все будет зависеть от меня. Хорошо, нет, мы не можем принять ваше предложение». Юйхай несколько раз махнул рукой в знак отказа. «Ах, отец, уже поздно, давай вернемся и соберем немного овощей для управляющего семьи Я. Давай поторопимся, мы не хотим, чтобы он подумал, что мы нарушаем свое обещание». Юй Сиакая наконец вспомнила, что стюард семьи Я, скорее всего, ждет их у черного хода ресторана. На этот их небольшой крюк ушло почти 4 часа. Если они не уйдут сейчас, то потеряют эту возможность. Глава 122. Возмездие. К тому времени, когда группа людей подошла к задней двери ресторана Чжэньсю, стюард из семьи Я уже давно ждал их. Если бы охранник за дверью не был строг, он бы уже давно ворвался сюда, чтобы найти нужного ему человека. «Ах, моя маленькая леди, наконец-то ты вышла. Управляющий из семьи Я уже пообещал своему хозяину, что обязательно добьется успеха в своей миссии по покупке овощей. Если в этот момент что-то пойдет не так, то он не знает, что с ним могут сделать». Юй Сиакая ответила несколько извиняющимся тоном. «Простите, стюард Я, меня задержало то, что случилось в ресторане Чжэньсю. Стюард Я, у нас возникла ситуация в ресторане Чжэньсю, которая потребовала помощи этой девушки, поэтому мы ее немного задержали». У Чжоу Цзису была самая совершенная улыбка на его лице. «Надеюсь, я не слишком долго откладывал твой вопрос?» «Конечно же, нет», — неоднократно подтверждал стюард Я. «Ну и шутка. Каково же было происхождение этого отца и его дочери, что заставило третьего молодого мастера Чжоу, самого способного сына семьи Чжоу, лично проводить их до двери? И еще, чтобы он обращался с ними так вежливо?» Юй Сиакая небрежно махнула рукой на третьего молодого мастера и сказала: «Мы уходим. Если у вас есть какие-либо другие вопросы, просто приезжайте в деревню Дуншань и найдите меня. Ах да, моя семья переехала обратно в нашу старую резиденцию. Это у подножия Западной горы. Ладно, счастливого пути». Улыбка на лице Чжоу Цзису стала более искренней, когда он общался с Сиакао. Внезапно Юй Сиакао вспомнила, как сильно тряслась на дороге ее семейная повозка со слом, и не смогла удержаться, чтобы не спросить еще кое о чем. «Третий молодой господин, не могли бы вы случайно раздобыть несколько резиновых колес для тележки?» Чжоу Цзису взглянул на ее простую и грубую на вид ослиную повозку, слегка улыбнулся и пообещал: «Я все понял, я гарантирую, что куплю тебе тележку для осла с резиновыми колесами. Тележка может быть и проще, но амортизационные свойства колес должны быть очень хорошими. Вы также знаете, что нам придется ехать по горным дорогам. Сидеть сейчас на нашей нынешней тележке – это просто пытка». Юй Сиакая высунула язык и бойко ответила: «Я обещаю, что выполню просьбу», – уверенно заявил Чжоу Цзису. После того, как они покинули ресторан Чжэньсю, стюард Я сел в простую ослиную повозку семьи Юй. Что же касается конной повозки семьи Я, то ее вел маленький слуга, который следовал за повозкой осла сзади. Управляющий Я несколько раз хотел что-то сказать, но вместо этого посмотрел на отца и дочь со сложным выражением в глазах. «Стюард Я, если вам есть что сказать, просто скажите. Глядя на вас прямо сейчас, я чувствую себя неловко», — прямо сказала Юй Сиакао. Только тогда управляющий Я открыл рот. «Мисс Юй, у вашей семьи есть особая связь с семьей Чжоу? Почему третий молодой мастер Чжоу так хорошо относится к вам, ребята? Хотя семья Я также считалась одной из самых богатых семей в городе Тангу, но по сравнению с семьей Чжоу, они были не настолько известны. Один из них был нуворишем, а другой недавно назначенным имперским купцом. Один из них не владел богатством более 3 поколений, в то время как другой был известным магнатом в предыдущей династии. Они были не на одном уровне. Даже старший сын семьи Я не мог много говорить в присутствии третьего молодого мастера Чжоу. Однако эта пара отца и дочери семьи Юй, которые оба были просто одеты, были способны заставить третьего молодого мастера Чжоу хорошо относиться к ним. Управляющий Я тоже был человеком умным, поэтому он, естественно, сдерживал свои обычные высокомерные манеры. «Ничего особенного», — просто помогала третьему молодому господину Чжоу с некоторыми мелкими делами раньше», — мягко ответила Юй Сяокао, не собираясь разъяснять ему ситуацию. Но Стюарт Я ей не поверил. Третий молодой мастер Чжоу был бизнес-гением, которого редко можно было увидеть. Ходили слухи, что он обладал еще большим потенциалом, чем его номинальный отец бизнес-гений, благословленный небесами, второй мастер Чжоу. Тот, кто мог помочь ему и даже заставить его относиться к ним с уважением, очевидно, обладал огромными талантами. Как раз в тот момент, когда он собирался сказать что-то еще, повозка со слом была заблокирована группой людей на дороге. Стюарт Я почувствовал, как его тревога взлетела до небес. Если задержки будут продолжаться, то он не сможет вернуться в резиденцию до наступления темноты. Стюарт Я спрыгнул с повозки, запряженной ослом, и отвел в сторону одного из людей, наблюдавших за происходящим. Он спросил, что там происходит. Что происходит? Да ведь бюро сейчас ведет уголовное дело. Человек, которого оттащили в сторону, радостно ответил. Юй Сяокао из любопытства встала на верхушку повозки со слом и вытянула шею в сторону толпы, чтобы взглянуть. С высоты своего роста она увидела, как несколько судебных приставов приковывают цепями мужчину средних лет. Затем они подтолкнули его в нужном направлении. Окружавшая их толпа тоже последовала за ними. Юй Сяокао с любопытством спросила. «Дядя, кого они поймали? Какое преступление он совершил?» Человек, стоящий рядом с ними, описал ситуацию в возбуждении, его лицо было полно удивления. «Вы, ребята, не слышали об этом? Человек, которого поймали, это лавочник Чжан из столярной мастерской Чжан Цзи. Разве он не хвастался всегда тем, что столичная знать восхищается его мастерством и покупает его изделия? Разве он не был таким самонадеянным? Кто бы мог подумать, что на этот раз он застрял в ситуации, которая не принесла ему славы и вместо этого на него завели уголовное дело?» Когда она услышала, что столярная мастерская Чжан Цзи в беде, Юй Сяокао сразу же почувствовала, как ее настроение поднялось. «Дядя, не томи, быстро расскажи нам, что происходит, ладно, не надо так торопиться, а позволь мне повторить эту историю медленно». На лице мужчины появилась ослепительная улыбка. Было очевидно, что он знал, что наткнулся на сочную и волнующую сплетню. Имин сказал, что столярная мастерская Чжан Цзи использовала в своей мебели дрянное дерево. Очевидно, материалы, которые они использовали, были частично съедены муравьями или термитами. Столичный дворянин не пользовался изготовленной им мебелью больше нескольких дней, прежде чем произошел несчастный случай. Я слышал, ах, что когда красная сандаловая ширма упала на землю, она чуть не покалечила принцессу-супругу принца Цзина. Разве это не так? Старик рядом с ними, который тоже хотел посплетничать, вмешался. Я слышал, что принцесса имеет слабое телосложение, так как она всегда беспокоится о своем сыне, который находится в море. После того, как она была напугана этим событием, ее здоровье еще больше ухудшилось. Ее состояние стабилизировалось только после того, как император послал к ней нескольких имперских врачей. Из всех императорских дядей принц Цзин, самый близкий к императору, хотя он недавно отделился от двора из-за болезни, у него все еще близкие отношения с императором. Кроме того, его младший сын, царственный принц Ян, еще более высоко ценится императором. Вы все знаете, что когда император был молод, он любил плавать за океан. Таким образом, он построил верфь, чтобы строить корабли, которые могли бы путешествовать далеко. Теперь, когда он император, он больше не может путешествовать так много, как ему хочется, поэтому он должен чувствовать себя немного подавленным. Однако принц Ян похож на императора и тоже любит плавать за океаном. Можно сказать, что принц Ян унаследовал амбиции императора и часто путешествует вместо него, чтобы исследовать мир. Император также сказал, что недопустимо закрывать страну от внешнего мира, и лучше всего снять ограничения против внешней, заморской торговли. Мы должны использовать эти новые товары для укрепления нашей великой династии Мин. Первоначальная тема уголовного дела о столярной мастерской Чжан Цзи уже была утеряна этими двумя людьми. Теперь они каким-то образом перешли к теме укрепления страны, чтобы она стала процветающей и могущественной. Услышав об этом, Юй Сяокао была полностью удовлетворена результатом. Этот жестокий и безжалостный лавочник Чжан получил по заслугам. Пришло возмездие воистину, карма всегда случается и за добрые, и за злые дела. Если последствия еще не наступили, то они наступят в будущем. Сиакаа поиграла разноцветным камнем на запястье и тихо спросила: «Маленькая клёцка, ты был замешан в этом деле?» Интуиция подсказывала ей, что это событие нельзя отделить от маленького божественного камня. Из ниоткуда ей на плечи запрыгнул маленький золотистый котенок. Маленький кот облизал когти и почистил уши. Он высокомерно заявил: «Этот божественный камень только немного использовал свои когти, чтобы создать это событие. Ты благодарна, а?» На самом деле ему было трудно успокоиться. После того, как он снова помог своему хозяину, он действительно мог почувствовать хорошие последствия своих действий. Он был убежден, что в ближайшем будущем сможет восстановить всю свою духовную силу и освободиться от оков, а затем вернуться домой рядом с богиней Нувой. Он так ждал этого дня. «Скажи мне быстро, как ты это устроил?» Сиакаа сняла маленького золотистого котенка с ее плеча и положила на ладонь одной из ее рук. Она легонько ущипнула его за мягкие и пушистые лапки, но котенок быстро оттолкнул ее руку из неприязни. Этого было недостаточно, чтобы причинить боль. На самом деле, в глазах других людей, они бы подумали, что кошка играет со своим хозяином. Юйхай вдруг заметил маленького котенка в руках своей дочери и спросил: «А, когда здесь появился маленький клёцка? Как же так получилось, что я не замечал его до сих пор?» Юй Сиакаа помолчала секунду, прежде чем она придумала правдоподобное оправдание. «Я также не знаю, как он последовал за нами. Маленький клёцка часто появляется и уходит, как ветер. Может быть, он прятался в одной из овощных корзин, дремал, и мы случайно принесли его в город. Это правда, маленький клёцка?» Она схватила малыша за лапу и легонько помахала ею. Самонадеянный маленький божественный камень с силой отдернул свою лапу назад и свирепо посмотрел на нее. «Как ты думаешь, это правдоподобное оправдание?» «По-моему, это звучит глупо». Два человека рядом с ними закончили свой разговор и заметили котенка в руках Сиакаа. Старик погладил свою косматую бороду и улыбнулся. «У этого маленького котенка яркая шерстка. Так редко можно увидеть такую красивую кошку. Он просто слишком маленький, должно быть, ему всего месяц, верно? Нелегко ухаживать за котенком, который слишком рано покинул свою мать. Это тебя трудно воспитать, всю твою семью трудно воспитать». Хаем. Маленький божественный камень снова разразился гневом и замахал лапами на старика, обнажив острые маленькие ногти. Юй Сиакаа нежно погладила малыша по спине, и ей с большим трудом удалось успокоить его. Она действительно боялась, что маленький божественный камень вскочит и начнет царапать лицо старика. «Хорошо, нет никакого смысла злиться на человека, который не знает, что он не прав, поэтому не опускайся до его уровня. Быстро скажи мне, как ты создал эту ситуацию?» Юй Сиакаа намеренно сменила тему, чтобы привлечь внимание маленького божественного камня. Маленький котенок высокомерно поднял голову и холодно фыркнул. «Глупые люди, если бы этот божественный камень решил перейти на ваш уровень, разве это не понизило бы мой статус? А, быстро рассказывай, хватит бездельничать, а?» Юй Сиакаа погладила его по голове. «Вонючий хозяин, ты портишь мой прекрасный мех». Маленькая кошечка почесала лапками за ухом и с силой замотала головой. Чтобы избежать того, чтобы его хозяин получил еще один шанс погладить его по голове, он продолжил: «На самом деле, это было довольно просто. В тот день, когда мы стояли перед ним лицом к лицу, этот божественный камень размазал какую-то мистическую каменную воду по мебели на его складе. Через некоторое время она, естественно, привлекла насекомых. Этот деревянный экран для поместья принца Цзина был населен термитами. Термиты поразительно разрушительны, поэтому очевидно, что деревянный экран с термитами в нем не выдержит долго. Этой принцессе совсем не повезло, ширма только сломалась и упала, когда она проходила мимо. Этот лавочник Чжан никогда не сможет выбраться из этой ямы после того, как напугал жену принца Цзина. Возмездие действительно пришло быстро». Юй Сиакаа изогнула губы в улыбке, которая показала глубину ее счастья. «Ты слишком крут, маленький клёцка. Эта принцесса действительно слишком несчастлива, чтобы быть случайной жертвой в этом деле. Я искренне надеюсь, что она скоро поправится. В конце концов, у меня есть какая-то связь с королевским принцем Янгом». Решение пришло быстро. Все злые поступки лавочника Чжана, совершенные им в прошлом, также были раскрыты. Говорили, что чиновники выкопали старые скелеты каких-то подростков на заднем дворе столярной мастерской. Все семьи учеников, которых лавочник Чжан обвинил в воровстве, внезапно стали семьями жертв. Все они вопили и требовали, чтобы лавочник Чжан заплатил кровью. Юйхан также был вызван официальными лицами и сопровождался своей семьей, когда выступал в качестве свидетеля в суде. Все шрамы на его теле, а также показания врача медицинского центра Тунжинсунь стали железным доказательством того, что владелец магазина Чжан жестоко обращался со своими учениками. Глава 123. Занятость. После того, как они вернулись домой из Йимена, вся семья Юй чувствовала себя так, как будто они едва избежали смерти. Если бы Юйхану не повезло, то разве он не стал бы одним из скелетов, похороненных на заднем дворе столярной мастерской? Наконец, печально известный лавочник Чжан был приговорен к обезглавливанию в конце осени. Кроме того, все его имущество было конфисковано. После того, как все плотники и подмастерья в этой мастерской были исследованы и признаны невиновными, их всех отпустили. Дорога от города до их дома заняла больше 2 часов, хотя управляющий я сгорал от нетерпения, он ничего не мог поделать. К счастью, осел семьи Юй, который выглядел очень обычным, имел приличную скорость и был ничуть не медленнее, чем лошадиная повозка семьи Я. Однако, увидев призрачно-белое лицо Юй Сиакая и выражение, которое, казалось, было на грани рвоты от укачивания в повозке, стюарду Я ничего не оставалось, как пару раз спросить, не следует ли им притормозить. «Не надо». Юй Сиакая достала мешочек с водой, который она повсюду носила с собой, и выпила полный рот воды из мистического камня. Ее желудок тут же успокоился. «Если бы мы не задержались так надолго в ресторане Чжинсю, то уже добрались бы до дома. На самом деле, мы могли бы загрузить почти половину тележки к этому моменту. Если мы не будем двигаться быстрее, то вам придется возвращаться домой в темноте». Увидев ее смущенное выражение лица, управляющий я почувствовал себя одновременно тронутым и обеспокоенным. «Мисс Юй, если ваша семья часто ездит в город и из города, то вам, ребята, действительно нужно купить более хорошие колеса для тележки. Однако резиновые колеса не только довольно дороги, но и несравненно редки. Невозможно купить набор только за деньги. Неужели так трудно достать набор резиновых колес для тележки?» Юй Сиакая думала, что это можно было просто купить за деньги. Впрочем, каучуковые деревья процветают только в тропиках. Город Тангу находился в северной части великой династии Мин. В древние времена путешествовать и перевозить товары было не так просто. Стюарт Я кивнул головой, когда она задала вопрос. «Говорят, что трудно производить резиновые колеса, а производительность чрезвычайно низкая. Все высокопоставленные чиновники и знатные люди в столице получают первые чуры, а затем чиновники в остальной части страны. Что касается таких людей, как семья моего хозяина, у которых есть деньги, но нет власти, им приходилось бегать вокруг и дергать за ниточки, чтобы просто купить один набор. Однако вам не стоит слишком беспокоиться, мисс Юй. Семья Чжоу – имперские купцы, и у них много связей с столичной знатью. Так как третий молодой мастер Чжоу обещал вам, он абсолютно точно сможет достать вам комплект». Юй Сиакая не сомневалась в надежности третьего молодого мастера Чжоу. Однако в глубине души она чувствовала, что обязана третьему молодому господину большой услугой. Пока они разговаривали, ослиная повозка только что въехала в деревню Дуншань. Под старым вязом у входа в деревню болтали несколько старых деревенских жителей. Когда они услышали стук копыт, все обернулись. «Старина Юй, эта телега твоего второго сына вернулась». Старик, покачиваясь, встал. Он приложил руку к бровям, чтобы посмотреть вдаль, и только тогда снова сел на корточки. Голосом, в котором слышалась нотка зависти, он сказал: «Второй сын вашей семьи вполне способен, ах, он совсем недавно отделился от семьи, но уже купил повозку с осликом и открыл свой бизнес по продаже вещей». Старший брат старого Юя, Юй Личунь, неторопливо встал и медленно ответил: «Вы, ребята, можете видеть только хорошую сторону вещей, но можете ли вы вспомнить их трудности? Когда Дахэ отделился от семьи, он был серьезно ранен, и никто не знал, сможет ли он сохранить свою ногу. Жена Дахэ также имеет слабое здоровье, и у их Сиакая с самого рождения был плохой иммунитет. Несколько дней назад Сяша был избит до такой степени, что оказался на пороге смерти. К счастью, и Дахэ, и Сяша счастливчики не были обречены на смерть». Лицо старого Юя покраснело от смущения под понимающим взглядом старшего брата и скрытым подтекстом в его словах. Он посмотрел на повозку с лошадьми, которая стояла прямо за повозкой со ослами, и быстро сменил тему. «Я никогда не видел повозку с лошадьми, которая стоит позади Дахэ. Я не уверен, что Даха и его семья нуждаются в помощи прямо сейчас. Мне нужно подойти и посмотреть. Отец, старший дядя, Юйхай тоже заметил их и натянул поводья маленького осла, чтобы медленно снизить скорость, пока они не остановились у входа в деревню. Юйсякая тоже ласково поприветствовала их. Старший дедушка, дедушка, вы что тут болтаете? Лицо Юйличунь озарилось доброй улыбкой. Сякая, ты ездила в город со своим отцом? Вы ходили в медицинский центр Тангрен и попросили доктора Суна смотреть вас. Ребята, у тебя не очень хороший цвет лица. Юйсякая потерла свое яркое и сияющее личико и ухмыльнулась. Старший дедушка, повозка со слом ехала слишком быстро, так что у меня немного кружится голова от того, что меня укачало. Не волнуйся, я в полном порядке. Если ты плохо себя чувствуешь, тебе нужно сказать отцу. Не закрывай глаза на незначительную болезнь, пока она не станет серьезной болезнью. Если тебе не хватает денег, то у старшего дедушки они еще есть. Юйличунь не мог забыть того, что случилось прошлой зимой. Образ неподвижной Сякая в объятиях отца навсегда запечатлелся в его памяти. Юйсякая почувствовала, как в ее сердце поднимается волна благодарности. «Спасибо тебе, старший дедушка. Сякая запомнит твои слова». Старый Юй бросил взгляд на прилично одетого стюарда и отвел Юйхая в сторону. Он тихо спросил, кто этот человек, зачем он здесь, у тебя были неприятности в городе, хотя управляющий Я был всего лишь слугой в семье Я, его одежда была примерно такой же, как и у других зажиточных семей в городе. В глазах старого Юя он не был тем, кого они могли себе позволить обидеть. Отец, Юйхай беспомощно ответил, он управляющий в семье Я. Завтра празднование дня рождения патриарха Я, и им нужно собрать немного овощей из моего дома. Я больше не рослый молодой парень, как я мог просто случайно вызвать неприятности. Собрать овощи, как вообще можно есть овощи в этом сезоне? Никто даже не сажал никаких семян овощных культур. Ты же не пытаешься обмануть своего отца, верно? Старый Юй все еще не чувствовал облегчения. Надо простить его испуганное отношение, ведь лучше быть осторожным, чем допустить большую ошибку. Юйхай не знал, что еще сказать и продолжил. Если ты мне не веришь, тогда пойдем со мной в старую резиденцию и проверим ее сами. Хорошо, старейшины деревни, мы сейчас идем против часовой стрелки. Можно было бы сделать длинную историю короткой и попытаться закончить. Управляющий Я взглянул на цвет неба, и на его лице появилось озабоченное выражение. Старый Юй проглотил слова, которые собирался сказать, когда услышал замечание стюарда, и несколько раз с улыбкой закивал головой. «Конечно, конечно, тогда мы больше не будем вас задерживать, ребята». Под нетерпеливым взглядом управляющего Я Юйсякая помахала на прощание своему старшему двоюродному дедушке и снова запрыгнула в повозку. На этот раз повозка была впереди, чтобы открыть путь, так что никто больше не осмелился остановить их снова. Однако молва быстро разнеслась по всей деревне. Люди все говорили, что Юйхай был слишком способным, чтобы иметь возможность наладить связь с богатой семьей в городе. Повозка с лошадьми остановилась перед воротами старой резиденции. Юйхай открыл калитку, поднял дверной косяк и вывел во двор повозку со слом. Он не потрудился распрячь осла, прежде чем громко спросил Юйхана, который лежал на длинном стуле, греясь на солнце. «Сяша, где твоя мать? Она на заднем дворе стирает. Отец, что происходит?» В этот момент Юйхан заметил управляющего Я, который вошел вслед за отцом. Из осторожности ему даже захотелось встать. Когда Юйсякая увидела это, она поспешно сказала, «Старший брат, твои кости все еще слишком слабы, не двигайся безрассудно. Я пойду на задний двор и попрошу маму помочь нам собрать овощи». Мадам Лю уже слышала звуки голоса своего мужа. Она отряхнула мокрые руки, вошла с заднего двора и спросила, «Как прошла продажа овощей? Мы все продали. Помоги нам выбрать некоторые овощи. Стюарду Я все еще нужно спешить обратно». В голосе Юйхая послышались нотки возбуждения. За 20 тали была продана целая тележка овощей. Если бы он рассказал эту историю другим людям, кто бы ему поверил? Его дочь действительно была слишком удивительной. Продавать овощи по цене мяса, но ведь действительно были люди, которые их купят. Как только управляющий Я вошел во двор, он был ошеломлен видом пышных зеленых овощей, окружавших его. Это было очень большое пространство, и должно было быть по крайней мере 7-8 участков земли. Все это было использовано для выращивания различных видов овощей, и там была только небольшая полоса земли, оставленная в качестве дорожки для людей. Все овощи были на пике своего развития, и они показывали свою пышную жизненную силу. Под ярким солнцем темно-зеленые листья блестели и мерцали. Казалось, что в каждом листочке есть крошечная жизнь, распускающаяся и пульсирующая. Эта семья Юй была действительно хороша в выращивании овощей. Даже если не учитывать текущий сезон, их выход был абсолютно топовым. Госпожа Лю заметила незнакомца во дворе и вежливо поздоровалась. «Вы, должно быть, устали, гость. Пожалуйста, сядьте и выпейте немного воды, чтобы утолить жажду». Когда управляющий Я вернулся с продовольственного рынка, он сразу же доложил об этом своему хозяину, а затем немедленно отправился в конюшню за повозкой. Он также должен был с тревогой ждать у задней двери ресторана Чжинсю в течение длительного времени, а затем мчаться вместе с отцом и дочерью и с семьей Юй в деревню Дуншань. Только теперь он смог отдышаться. Услышав ее предложение, он сразу же почувствовал, как пересохло у него в горле. Однако он не вошел в здание, а вместо этого сел на большой камень перед комнатами. Он улыбнулся. «Мне не нужно входить в ваш дом, я посижу здесь и немного позагораю, здесь тоже довольно удобно». Госпожа Лю налила ему миску кипяченой воды. Стюарт Я встал, чтобы принять ее, и вежливо поблагодарил ее. Он даже не заметил, насколько грубой и простой была керамическая чаша, когда он допил воду в чаше одним большим глотком. Возможно, он слишком хотел пить, но Стюарт Я подумал, что эта чаша простой воды была даже более освежающей, чем любой чай, который он пил раньше. Он не мог не сделать ей небольшой комплимент. Золотой котенок спрыгнул с плеч Юй Сиакая и закатил глаза. Какой наивный парень. Вода для купания этого божественного камня полна духовной энергии. Даже если ее немного разбавить, она все равно не сравнится с обычной водой, так что, конечно, вкус у нее хороший. Юй Хан наблюдал, как его родители и младшая сестра засучили рукава и занялись огородом. С тех пор, как он вернулся домой, ему приходилось наблюдать, как остальные члены его семьи бегают по дому изо дня в день. Однако он ничем не мог им помочь, но в глубине души он был уверен в одном. Самое важное, что он мог сделать прямо сейчас, это позволить своему телу полностью восстановиться. После этого он обязательно поможет своей семье. Как бы то ни было, он все еще чувствовал нетерпение. Особенно в такие времена, как сейчас, он всем сердцем желал встать и помочь им собрать урожай овощей. Когда маленький божественный камень грациозно прошел мимо, он прошел мимо Юй Хана. Он, казалось, почувствовал внутреннее смятение Юй Хана и на короткое время остановился. Он легко вскочил ему на колено, и на его лице появилось такое выражение, как будто он оказывал мальчику большую услугу. Маленький божественный камень внутренне подумал: «Слабый и тщедушный человек, ах, этот божественный камень позволяет тебе себя гладить, но это твоя удача, цени это». Юй Хай, его жена и дочь Сиакая суетились на огородном поле. Маленький помощник, который пришел вместе с ними, также получил приказ стюарда и о помощь. Хотя он не знал, как собирать овощи, он был в состоянии помочь им положить еду в корзины или другие действия, которые не требовали большого мастерства. Старый Юй медленно вошел в старую резиденцию и был ошеломлен видом двора, полного зеленых овощей. В последний раз, когда он пришел сюда, весь двор был полностью покрыт циновками из рисовой соломы и пшеничных стеблей. В то время он не знал, для чего они были нужны, и спросил несколько раз, но так и не получил ответа. Он никогда не думал, что под ковриками из травы были высажены ростки овощей. Это заняло всего лишь около 10 дней усилий, но овощи уже были готовы к сбору урожая. Старик Юй первым делом подошел к своему старшему внуку и осторожно расспросил его о травмах и состоянии. Увидев, что семья его второго сына суетится без перерыва, он тоже засучил рукава и вышел в поле, чтобы помочь им. Прошло немного времени, и Сиалянь тоже вернулась с пристани. Порция тушеной еды за одну медную монету семьи Юй была известна в доках. Как только один из них доберется туда, почти вся еда, которую они привезли, будет распродана через полчаса. Тушеная еда их семьи была восхитительна. Теперь о них знали не только все портовые рабочие, но и люди, живущие в соседних деревнях. Если к кому-то из них приходил гость, они специально подходили, чтобы купить пару порций. Использование тушеной еды семьи Юй для обслуживания гостей было очень гостеприимным делом. Глава 124, еще раз. Если бы Сиалянь не ждала телегу с валами из соседней деревни, то она бы уже давно вернулась после того, как вся тушеная еда была распродана. С добавлением сиалянь их скорость сбора урожая заметно возросла. Вскоре все корзины, которые Стюарт я принес с собой, были заполнены сочными зелеными овощами, которые выглядели невероятно аппетитно. Пока семья собирала овощи, управляющий я отправился на задний двор резиденции Юй, а также к близлежащему пруду. Он увидел, что на заднем дворе также есть овощные поля, которые простираются примерно на 3-4 му 1. Там были огуречные и стручковые бобовые лозы, взбирающиеся на овощные рамы. Баклажаны и острый перец чили энергично росли аккуратными рядами. Там были также салат и морковь, однако он не мог видеть, насколько велика морковь, поскольку она была под землей, но морковные листья были пышными и ярко-зелеными. На заборе, окружавшем сад с четырех сторон, росли гиацинтовые бобовые лозы и малабарский шпинат, обвитые вокруг деревянных столбов, которые придавали периметру голубовато-зеленый цвет. Кроме того, были еще некоторые другие овощи, которые он не мог идентифицировать, но везде, куда он смотрел, было полно овощей. Он был убежден, что скоро все эти овощи будут готовы к сбору урожая. В то время овощи других людей были бы только крошечными ростками. Стюарт я очень хорошо понимал, что это значит для семьи Юй, поскольку они могли продавать овощи больше месяца вне регулярного сезона. Он посмотрел на их простую и грубую на вид резиденцию, а также на ничем не украшенные комнаты. На данный момент семья Юй выглядела обездоленной и бедной. Однако, с их способностью выращивать овощи, они были абсолютно готовы стать богатыми очень скоро, не так ли? Стюарт я теперь действительно не имел мужества презирать семью Юй. Наконец все корзины с овощами были взвешены и перенесены в повозку семьи я. В общей сложности они купили 680 кэти овощей. Управляющий я знал, что старый мастер я очень разборчив. Если он узнает об овощах семьи Юй, то в будущем у них определенно будет еще много покупок. Таким образом, он великодушно согласился заплатить за все овощи, используя цену за салат рамен 25 медных монет за кэти. Когда старый Юй увидел, что овощи, которые обычно продавались примерно по 3-5 медных монет за кэти, продаются в 5-8 раз дороже обычной цены, его глаза широко раскрылись от шока. Он почти не верил своим ушам. «Дахай, а ты не боишься, что богатые люди обвинят вас, ребята, в том, что вы устанавливаете цену на овощи по цене на свинину? Дедушка, мы ведем честный бизнес. Один готов покупать, а другой продавать. Так зачем же обвинять другого?» Юй Сиакао подняла таз с водой, чтобы ее дедушка вымыл руки, а затем продолжила. «Семья Я хорошо известная богатая семья в городе. Они всю зиму ели мясо и уже давно устали от него. Если ты мне не веришь, пойди спроси стюарда Я, хочет ли патриарх семьи Я есть мясо или он хочет есть овощи нашей семьи. Хорошо, но это же просто зеленые овощи, а если мы продаем их по такой дорогой цене, разве это не слишком дорого для других людей?» Старик Юй чувствовал себя немного неловко из-за всего этого. Управляющий Я пересчитал деньги и сказал: «Старый господин, это очевидно. Пример. Чем реже вещь, тем больше ее ценность. Прямо сейчас, в это время года, если вы хотите есть зеленые овощи, даже если у вас есть деньги, вы можете не найти их. Овощи вашей семьи – это единственные овощи на рынке в городе прямо сейчас. Даже по более дорогой цене вам, ребята, не придется беспокоиться о том, что они не будут продаваться». Пока они разговаривали, он достал два больших слитка блестящего серебра и вложил их в руки Юйхая. Затем он сказал: «Старший брат, это 20 тайли, позаботься о том, чтобы они были в безопасности». Юйхай махнул рукой: «Нет никакой необходимости давать нам так много. 680 кэти овощей выходит всего на 17 тайли. Вы так хорошо заботитесь о нас, как мы можем взять больше ваших денег? Просто оставьте себе лишние деньги. Подумайте о дополнительных 3 тайлях как о залоге. Не забудьте оставить немного овощей на заднем дворе для меня, твоего брата. Не продавайте все это в ресторан Чжинсю». Стюарт я также знал, как важно заранее планировать большие вознаграждения. «Если вы, ребята, возьмете мой залог, то в будущем, очевидно, будет очень легко покупать у вас овощи». Юйхай все еще колебался немного, но Юй Сиакао уже забрала деньги. «Поскольку Стюарт я так сказал, в будущем, если вам понадобятся овощи, просто крикните нам, и мы доставим их в резиденцию Я». Стюарт я несколько раз кивнул головой. «Это то, что я хотел услышать. Я знаю, что у вас, ребята, не хватает персонала, Поэтому в будущем я буду иметь людей, которые принесут тележку к вашему дому, чтобы купить овощи. Сяси, запомни маршрут. В будущем ты будешь отвечать за покупку овощей. Убедись, что у тебя все хорошо, и не дай мне, твоему приемному отцу, потерять репутацию. Стюарт, я отдал последнюю часть приказания маленькому помощнику, который вел повозку. Этот маленький помощник был также умным и ловким парнем, поэтому он кивнул головой. Радостная улыбка с оттенком восхищения пересекла его лицо. Переход от помощника, который заботился о лошадях, к человеку, ответственному за покупку, был большой переменой. Это было не только большое продвижение по службе, но и его будущее лечение и оплата будут значительно отличаться. Это было связано с тем, что покупательская позиция была связана с большой прибылью. В будущем ему действительно нужно будет проявить сыновнее уважение к своему приемному отцу. Если бы его приемный отец не повысил его по службе, как еще он, Сяси, мог бы получить такое положение среди множества других слуг в резиденции? Спасибо, крестный. Спасибо тебе, крестный. Сяси непрерывно благодарил управляющего Я, как будто только так он мог по-настоящему выразить всю глубину своей благодарности. Делай свою работу хорошо. В будущем, когда у тебя будет больше контактов с семьей Юй, обязательно относись к ним с большей вежливостью. Особенно к этой маленькой девочке. У нее есть много идей, и ты абсолютно не можешь пренебрегать ею. На обратном пути Стюарт Я дал ему несколько советов, чтобы помочь Сяси правильно развиваться. Позже Сяси неоднократно ездил туда и обратно между деревней Дуншень и городом Тангу. Он всегда держал совет своего приемного отца близко к сердцу и тепло называл Юйхая и его жену дядя и тетя. Кроме того, он помогал им выполнять кое-какую работу по дому. У него были почти братские отношения с Юйханом, который был примерно его ровесником. Кроме того, он заботился о Сиоляне и маленьком Шита, как будто они были его младшими братьями и сестрами. Каждый раз, когда он приходил покупать овощи и продукты, он всегда приносил им немного выпечки и пирожных. Что же касается Сиакао, которая выглядела почти так же, как и Сиолянь, то он бессознательно испытывал к ней глубокое уважение. Поддерживая эти отношения, Сяси никогда не возвращался в резиденцию Я с пустыми руками, даже в более тяжелые времена, когда урожай был не так хорош. Успешно справляясь со своими задачами, он, естественно, получал больше повышений. Он прошел путь от помощника по закупкам до помощника управляющего в отделе закупок, а затем до главного управляющего, отвечающего за отдел закупок. К тому времени, когда его приемный отец стал главным управляющим, он, в возрасте 20 лет, стал самым молодым главным управляющим резиденции. В то время он все еще не был женат, и поэтому все служанки в резиденции видели в нем идеальную перспективу женитьбы. Служанки первого ранга, которые раньше презирали его, теперь все смотрели на него с другим выражением в глазах. Что касается его самого, то у него наконец-то хватило смелости попросить руки служанки, которой он тайно восхищался в течение долгого времени, Лусю. Она была личной служанкой матриарха. В качестве одолжения матриарх обручила с ним Лусю, которая уже достигла брачного возраста. После того, как его приемный отец ушел в отставку, Сяси заменил своего отца, чтобы стать главным управляющим резиденции Я. Все эти перемены начались в тот роковой яркий и блестящий день, когда он отправился со своим приемным отцом в деревню Дуншень и встретил благородного человека, который изменил его судьбу на всю жизнь. Конечно, все это были будущие события. Прямо сейчас Сиакао сидела на маленьком табурете и смотрела на огороды во дворе своей семьи, как будто ее околдовали. Юйхан посмотрел на свою младшую сестру, тупо уставившуюся на него, и тихо спросил: «Младшая сестра, о чем ты думаешь? Почему ты сейчас так сосредоточена?» Юй Сиакао повернула голову и посмотрела на него. Она поправила одеяло, чтобы лучше укрыть его ноги, а затем снова повернулась и посмотрела на поля. Она воскликнула несколько взволнованно: «Старший брат, ты тоже это заметил? Мы получили приличный урожай с наших полей». «А, что ты подразумеваешь под словом «приличный»?» Раньше их семья также сажала некоторые овощи в передней и задней части их комнат. Почва там была бедной, и они сажали только самые распространенные виды овощей для собственного употребления. Удосужились ли они когда-нибудь вычислить выход из этих небольших участков земли? Однако в прошлой жизни Сиакао и ее родители были овощеводами, прежде чем они умерли. В то время она уже училась в средней школе и часто помогала им подсчитывать производительность своих полей и размер прибыли, которую они получали. В ее прошлой жизни было химическое удобрение, так что один му земли, засеянный овощами, мог дать около 2500 кэти урожая. Во дворе у них было от 70 до 80% му земли, и они уже продали овощей на сумму около 1000 кэти. По ее приблизительным подсчетам, они отобрали только половину того, что было доступно. Другими словами, они, вероятно, могли бы получить по крайней мере 3000 кэти овощей за каждый посаженный му. Может быть, они даже смогут получить 4000 кэти. Это действительно считалось очень высокой урожайностью. Подсчитав до этой суммы, она прикинула, что они могли бы получить в общей сложности от 70 до 80 талей за овощи, выращенные только на переднем дворе. На заднем дворе выращивали овощи с более длительным жизненным циклом, поэтому их, вероятно, можно было продать по более высокой цене. Они могли бы легко получить около сотни талей за каждый му овощей. Таким образом, это означало, что они могли бы получить около 500 талей только от этого раннего весеннего урожая. Чем больше Юсиакаа подсчитывала, тем больше она волновалась. Ее глаза, казалось, сияли внутренним светом, и она хотела бы поцеловать маленький божественный камень несколько раз в счастье. Маленький золотистый котенок лежал на коленях у Юйхана, наслаждаясь тем, что у него есть семья, когда внезапно почувствовал, как по его телу пробежал озноб. Мех на его спине тут же встал дыбом, что-то не так, приближается опасность. Как раз в тот момент, когда Юйсиакаа пристально смотрела на их овощные поля, как будто только что увидела гигантскую глыбу золота, внезапно из-за ворот донесся голос, который никто не хотел слышать. «Где все? Неужели вы все растворились в воздухе? Почему ворота закрыты в середине дня? А, это потому, что вы, ребята, сделали что-то такое, что вызвало у вас чувство вины, и вы боитесь, что люди придут и найдут вас». Сиакаа вздрогнула и спрыгнула со стула. Она бросилась к воротам, распахнула тяжелую дверь и увидела мадам Чжан, стоявшую там в странном положении. Лицо старухи было таким же неприятным, как и прежде. «Бабушка, зачем ты пришла?» Юйсиакаа едва сдержала чувство отвращения в своем сердце и сумела выдавить улыбку. «Что, вы, ребята, сделали свою дверь слишком высокой, чтобы ваша собственная бабушка больше не могла прийти?» На лице Ли Гуйхуа появилось самодовольное выражение. Обильное количество жира на ее лице сжимало глаза, пока они не превратились в тонкую линию, очень похожие на глаза крысы. Ее глаза метались по сторонам, как будто она была воровкой. Госпожа Чжан оттолкнула Сиакаа рукой и вышла во двор. Она мрачно оглядела каменные стены вокруг двора и зловеще заметила: «У вас, ребята, нет денег, но вы построили свои стены так высоко. Вы пытаетесь отпугнуть воров или не пускаете меня? А разве есть разница? Ты самая большая угроза в округе. Другие люди наживают себе состояние, а ты такая скупая старая корга, что готова даже соскрести всю прибыль с земли, полной грязи». Юйсиакаа молча поджарила старуху, когда она ответила: «Наша старая резиденция находится слишком близко к Западной горе. Зимой мы боимся диких животных, которые ищут пищу. Разве они не спустятся с горы и не причинят вреда людям? Бабушка, не будь такой чувствительной, эти стены защищают нас только от волков. Просто послушай, когда мы только переехали, мы не были уверены, что сможем спасти ногу моего отца. Моего старшего брата продали в подмастерье, так что вокруг были только мама и мы, слабые маленькие девочки. Если там действительно были какие-то злобные волки, что мы должны были делать? Так что мы не слишком утруждали себя ремонтом дома, а вместо этого использовали деньги, которые прислала нам бабушка по материнской линии, чтобы построить забор повыше. Это, казалось бы, простое объяснение на самом деле содержало много скрытых смыслов. Во-первых, она заставила их отделиться от основной семьи практически без ничего, когда отец был серьезно ранен. Кроме того, она чуть не довела старшего внука до такой ситуации, что он лишился бы жизни. Далее, ни одна медная монета из тех денег, которые были использованы для строительства этих стен, не поступила от бабушки. Таким образом, есть ли у нее еще какие-либо квалификации, чтобы высказывать свои ненужные мнения? Однако был ли кто-нибудь еще в мире, кто мог бы даже конкурировать с бесстыдством мадам Чжан? Трудно было сказать, действительно ли старуха не уловила скрытого подтекста Сиакаа, или она притворялась, но она лишь мельком взглянула на Юйхана, который беспомощно лежал в шезлонге во дворе. Затем она обратила свое внимание на обширное пространство овощей, растущих во дворе. Госпожа Ли сразу поняла свою роль в этой пьесе и заявила: «У второго Шурина действительно сыновнее сердце, ах, он посадил так много овощей, но не знает, как должным образом проявить свое уважение к старшим. Он занят только зарабатыванием денег. 1-1 му, 0-1474 акра 666-7 квадратных метра». Глава 125. Царапина. Конечно, мы должны думать о всех возможных способах заработать деньги. Нам нужны деньги, чтобы построить забор и отремонтировать дом. Более того, у нас тоже много долгов. Может показаться, что нога моего отца восстановилась, но он будет чувствовать себя невыносимо, если переусердствует. Днем все в порядке, но ночью будет так больно, что он даже не сможет заснуть. Он был в состоянии терпеть благодаря обезболивающим, которые доктор Сун прописал. Он не может быть основной рабочей силой в нашей семье, а мой старший брат все еще должен десятки талей медицинских сборов. Если мы не будем думать о других способах заработать деньги, чтобы погасить долг, помогут ли нам бабушка и старшая тетя погасить наши долги? Юй Сиакао уже давно раскусила их намерения, поэтому она упорно жаловалась на страдания своей семьи. На заднем дворе Сиалянь заблокировала своих родителей и отказалась выпускать этих двух добрых и невнимательных людей на улицу, чтобы над ними издевались. Она также попросила Цань Ву, который ухаживал за утками у пруда, пойти и найти ее дедушку у входа в деревню. Старый Юй был единственным, кто мог хоть как-то держать госпожу Чжан в узде. «Ладно, ладно, какой смысл говорить всю эту чушь? Поторопись и собери овощи для своей бабушки. Ты хотела, чтобы старушка сама их собирала? Ты бестактный человек». Госпожа Ли заметила, что лицо ее свекрови становится все более некрасивым, и поспешно вмешалась. Юй Сиакао не изменила выражение лица и продолжала фальшиво улыбаться. «Старшая тетя права, бабушка. Какие овощи ты хочешь? Я пойду и соберу их для тебя. Давай сделаем это. Дай мне по корзине каждого вида». Мадам Чжан могла определить ценность этих сочных зеленых овощей, просто взглянув на них. Здесь было 4 или 5 различных видов зелени. Если она получит по корзинке каждого, то это будет по меньшей мере 4 или 5 кэтти, что должно стоить несколько тэлей. В прошлом, когда Юйхай был рядом и семья не распадалась, она не замечала его важности. Безопытного рыбака Юйхая они не только поймали меньше половины количества рыбы по сравнению с прошлым годом, но и не было большого разнообразия. Некоторые постоянные клиенты постепенно перестали заказывать у семьи Юй, потому что они не могли удовлетворить их потребности. Теперь Юй Дашень не только ловит рыбу в море со старым Юй, но и продает рыбу на рыбном рынке вместе с другими рыбаками. Когда дела шли плохо, половина рыбы оставалась недоеденной. Их семья питалась рыбой уже больше недели. Раньше они неохотно ее ели, но теперь им это надоело. Погода постепенно потеплела, так что если они не съедят рыбу, то она очень быстро испортится. Старый Юй и его сын приносили все меньше и меньше денег, поэтому сердце госпожи Чжан становилось все более тревожным. Ее младший сын прислал письмо, в котором сообщал, что хочет учиться в Академии Жун Сюань и нуждается в деньгах на кисти, чернила и книги. Кроме того, срок аренды дома, который они снимали в городе, истек, и ее младший внук, маленький Дуду, заболел в начале весны. Все эти дела, требующие денег, громоздились одно на другое, одно за другим. Видя, что денег в ее руках становится все меньше и меньше, госпожа Чжан почувствовала, как огонь сжигает ее сердце. Она не могла ни есть, не спать нормально, и у нее было несколько язв во рту. Когда она услышала от госпожи Ли, что вторая ветвь начинает продавать свои овощи, она ненадолго задумалась и придумала одну идею.